Глава восьмая. 30 пуль в спину. Я сидел у двери, засунув коготь в замочную скважину, и отрывисто дышал, тщетно пытаясь открыть замок. Дело шло туго, пружина не поддавалась, при том, что по искусству вскрытия у меня всегда был высший балл в академии. После позднего завтрака навалилась сонливость, хотя в поезде на пик Панчича я выспался на все 100. Следовало поскорее выбраться из заточения в собственном номере, чтобы успеть к намеченной бандитами встрече. Увы, я вряд ли мог помешать планам Чумазова и Жорика. Все же лезть сейчас на рожон, не имея оружия в лапах, было крайне опрометчивым шагом. Но вот если бы удалось успеть найти укромное местечко перед тем, как начнется сходка... Мои мысли прервал раздавшийся щелчок. Замок наконец-таки удалось вскрыть. Лапа легла на отполированную тысячами прикосновений ручку, и я приготовился открыть дверь, как вдруг из-за спины раздался сиплый шепот. «Стоять! Хватит чужое ломать! Ты куда идти-то собрался?» Я с перепугу отпрянул от двери, совершенно позабыв о способности домовых появляться там, где их никто не ждет. Хозяин стоял посредине комнаты, сердито поглаживал рукоять своего револьвера. Я автоматически отметил, что под левым глазом домового расплылся внушительный фингал. Похоже, кто-то из прибывшей бандитской компашки оказался недоволен сервисом и таким образом выразил хозяину свое фи. «Ты... как ты тут оказался?» Я покосился на дверной проем, перевел взгляд на домового, покачал головой, совершенно не понимая, каким образом он проник внутрь. В ответ он покосился на открытые дверцы шкафчика у противоположной стены. «Понятно. Значит, этот тип вылез через один из своих потайных ходов. Гостиница наверняка была вся пронизана ими, будь то лабиринт». «Не твое собачье дело. Главное, что оказался», — фыркнул хозяин, щурясь на меня одним правым глазом. Левый начал заплывать, и вряд ли он им нормально видел. «Хотя мог бы давно тебя сдать с потрохами Чумазому и Жорику. Вон они уже, поди, совещание свое начали». «Как начали?» Я было рванул к двери, понимая, что не имею права пропустить начало сходки, но за спиной что-то неприятно щелкнуло. «Вон оно как!» — домовой поднял свой револьвер, взводя курок. Вороненый ствол уставился мне в живот. Я нервно сглотнул, подкативший к горлу ком. «Да я ж сразу понял, че тебя сюда привело. На ангелов он смотреть приехал. Полицейская ты морда!» «Жандармская». «А мне оно без разницы». Что ж, мне оставалось промолчать, силой воли взяв себя в лапы и лихорадочно пытаясь понять, как выбраться из номера, чтобы успеть собрать компромат на бандитов. Ведь только ради этого я и был здесь. «Не торопись так, успеешь. Хотел бы сдать, так ты бы давно болтался в подвале вверх ногами», — проворчал хозяин, добавив. «Поэтому садись, давай покумекаем. Есть у меня к тебе один разговор». Внутри все сжалось, но поскольку он целился в меня из старого револьвера 45-го калибра, спорить с ним не было никакого смысла. Пришлось тупо садиться на раскладушку. Сам хозяин принялся расхаживать по комнатке, опустив подбородок на грудь. Хвала дьяволу, он хотя бы опустил оружие, а то уж больно мне не улыбалось ни за что, ни про что словить случайную пулю. «Надоели они мне со своими выкрутасами. Это не то. Здесь не так». Домовой отчаянно махнул лапой и пустился в несколько сумбурный рассказ. «Уж извиняйте, не в Ночграде почивать собираетесь. Откуда у меня поди музыка современная или хороший коньяк? Где я им это тут возьму?» «Вон оно значит что». Крутые головорезы, привыкшие к богатой жизни в Ночграде, требовали того же самого от хозяина гостиницы. Понятное дело, он при всем желании не мог удовлетворить всех их просьб, за что и получил в глаз. Это еще хорошо, что кулаком, зная жесткие нравы столичных бандитов, можно было предположить, что бедолагу вполне могли прикончить в его же собственной гостинице. Это запросто. Подобные трюки банда Чумазова регулярно проворачивала и в столице, поднимая на уши и полицию, и жандармерию, и даже войска. Так что уж говорить о такой глухой окраине, как Пик Панчича, где не было ни свидетелей, ни даже районного полицейского участка. Оставалось понять, каким боком теперь все это выльется мне. Домовой застыл у стены, убрав свою пушку обратно в кобуру. Мой взгляд остановился на револьвере. Полезная вещь. Не ему с ним тут бегать. Реквизировать, что ли? Видал, как глаз подбили? Суки. Говорит мне, раз коньяка нет, иди баню топи. Я отвечаю, че у нас здесь, отродясь, бани не бывало. А он, подлюка, даже слова в ответ не сказал. Как в морду мне залепит копытом, что я под стол улетел. «Ой-ой-ой!» — жалостливо зашептал хозяин, прикрывая ушибленный глаз ладонью. «Сказал, чтобы к вечеру была баня, и все. Так вот, что теперь-то? Что эти бандюки рогатые со мной сделают, коли к вечеру никакой бани не будет? А ее что, я им рожу?» Я слушал вполуха, ожидая, когда он отойдет от стены, и мне представится возможность выхватить у него оружие. Возможно, конечно, что даже с револьвером в лапах я ничего бы не смог поделать с вооруженными головорезами Чумазова и Жорика. Однако так по-любому было бы спокойней. Да и домовой никого не пристрелит со страху. Вот бы и вправду взять, да и закрыть всю их банду разом, мечтательно протянул хозяин гостиницы. Я че, собственно, пришел-то? Он уставился куда-то в потолок, видимо, размышляя о том, как по-быстрому расправиться с обидчиками, а потом вдруг всплеснул лапами, подпрыгнул на месте и даже хлопнул в ладоши, не в силах сдержать эмоций. «Есть тут у меня одна индейка. Фу ты, идейка!» — поправил домовой сам себя, но тут же вернулся к теме. «Хотя индейка тоже найдется в хозяйстве. Не голодаем, поди. Но для начала расскажу, чё они там задумали. Я-то думал, они про порошок толдычить будут. Так куда там?» Он, наконец, отошел от стены, за что поплатился немедленно. Одним прыжком я вырос перед ним и выхватил револьвер из кобуры на его поясе. «Лапы вверх!» Хозяин посмотрел на меня, будто на умалишенного, но так и не поднял лапы. «Ты чё, сдурел, чё ли?» — спросил он. Я растерялся, не понимая, почему он так себя ведет. «Подними лапы, кому говорю? Я не шучу». «А то что, пристрелишь? Холостые там, чертячья твоя башка». «Уверен?» Я с подозрением покосился на него, полагая, что прыткий хозяин просто надеется оставить меня в дураках. Если в его револьвере были заряжены холостые пули, то зачем он таскал тяжелую пушку с собой повсюду? Для чего наставлял ее на меня? Домовой, видя, что я ни на грош не поверил в его слова, затараторил, будто заведенный. «Ты че, думаешь, бандюки позволили бы мне тут с боевым револьвером расхаживать? Ага, как же! Нет, только с холостыми. Я убедил их, что мне пушка по-любому нужна, чтобы от гостиницы зверье всякое отгонять». Я прожег его специфическим следовательским взглядом. Домовой все понял и выразительно закивал. Впрочем, лапы он так и не поднял. Ну, не стрелять же в него. Я опустил револьвер, открыл барабан и взглянул на патроны. Действительно, банальный шумовой «Живело». Все это время хозяин носил в кобуре обычную хлопушку. Сам 45-й выглядел внушительно, это было действительно боевое оружие. Но что делать с ним, я не имел ни малейшего представления. Я раздосадованно отбросил револьвер на раскладушку и было развернулся идти к двери, как домовой сказал. «Я б на твоем месте не выбрасывал его. Глядишь, понадобится». «Енотов в лесу пугать», — не сдержался я. «Это мне, поди, было бы зверей пугать в самую пору, а тебе сподручнее бандитов гонять». Хозяин подмигнул мне незаплывшим глазом, в котором затаилась обида. «Знаешь, почему с пушкой шастать тут нельзя?» «Почему?» «Потому что Они-то все свои пушки во время сходки под замок сдают, так положено. Оружие есть только у тех, кого выставили гостиницу охранять. А дом-то он на то и хозяйский, чтобы у хозяина добра всякого хватало. Понимаешь, к чему веду?» В лапах домового вдруг появилась целая горстка патронов, настоящих боевых патронов. «Будет им банька. Будут знать, как хозяина обижать». Я удивленно уставился на патроны, потом покосился на револьвер. Слова домового о том, что бандиты сдавали личное оружие накануне сходки, были чистейшей правдой. Мне не раз доводилось слышать о подобной практике. В этом смысле хозяину можно было верить на слово. Другое дело, что, наверное, было неправильно брать чужой револьвер и патроны непонятного происхождения, но прямо сейчас мне было абсолютно наплевать на вбитые в голову правила полицейского устава. Тем более, что стоит еще немного протянуть время, и бандиты ускользнут, а я вернусь в Ночьград ни с чем. Раз уж хозяин так вовремя раскаялся в грехах и не просто шел на попятную, а был готов к активной помощи, то и мне следовало воспользоваться своим шансом и рискнуть. Боевые патроны пришлись весьма кстати. Я подумал и взял револьвер, который хозяин буквально всучивал мне. Домовой же, наблюдая за тем, как я перезаряжаю оружие, припрыгивал от радости и хлопал в ладоши. Когда я закончил и повернулся к двери, кивком головы намекая хозяину, что пора бы открыть замок, он вдруг повис на моей лапе. «Постой!» «Чего тебе?» Я зевнул, не прикрывая пасть лапой. «Что сказать? Как же разморило меня не вовремя!» «Куда ты поперся-то? Не зная броду, не суйся в...» «Даже не думай, ты со мной не пойдешь», — отрезал я. «Знал бы ты, что они тут задумали», — протянул он заговорщицким тоном. «Мне кое-что подслушать удалось. Один их разговор такой...» «Какой такой разговор?» «Сразу не перескажешь», — домовой важно надул щечки. «Давай-ка, может, присядем перед делом таким? Я тебе чайку налью и, глядишь, расскажу все». «Пока мы тут чаевничать будем, чумазый с Жориком разбегутся, поэтому быстренько запиши свои показания на бумаге, потом прикрепим к делу». Я оглянулся, ища глазами какой-никакой клочок бумаги и ручку, но в номере не было даже стола. Хозяин закивал, бросился к шкафу и залез туда с головой. Его маленькие ножки приподнялись и потешно дергались в воздухе. Через мгновение он вылез из шкафа, держа в лапах плотный лист офисной бумаги и авторучку. «Сейчас мы напишем. Да так напишем!» — мечтательно протянул он, усаживаясь на раскладушку. «Как писать-то? Ты мне хоть покажи!» «Ничего особенного. Пиши, что хочешь», — заверил я. «Потом разберемся». «Не, ты покажи, что и как. Не то понапишу тут всякого, что надо, что не надо», — вздохнул хозяин. От прежних хамоватых манер не осталось и следа. «Давай уже, покажу», — зевая, вздохнул я. Пришлось сесть и показать ему, как заполнить шапку. Пока я писал, в глазах вдруг начало двоиться. Я за малым не кивнул пятаком в стол. Да уж, сейчас бы как нельзя кстати пришелся лишний часок на то, чтобы подремать и переварить супчик. Но чего-чего, а вот реального времени было в обрез. Кто знает, насколько здесь задержатся бандиты. Домовой показал большой палец, взглянул на свои часы и сказал, что теперь ему все понятно. Дальше он и сам справится. Я насторожился. Уж больно подозрительно вел себя хозяин, будто намеренно задерживая меня в номере. Но он лишь написал на листе дату и время. А потом кивнул и протянул мне ключи. Вот это другое дело. Удостоверившись, что хозяин увлекся писательским делом по уши, я открыл дверь и прошмыгнул в коридор. На втором этаже не было ни души. Еще бы, видимо, вся нечисть отправилась на сходку в большом зале. Я поспешил к лестнице, протирая глаза кулаками и хлопаньем по щекам прогоняя остатки сонливости. Чтобы не терять время, скатился по перилам на первый этаж и вскинул револьвер. Бегло осмотрел коридор, за которым располагались входные двери. Там стояла вооруженная охрана бандитов во главе с Робиком, но они интересовали меня меньше всего. Охранники пикнуть не успеют, как я ворвусь в зал и заставлю собравшихся там бандитов сдаться. Перед глазами уже стояли перепуганные рожи Чумазова и Жорика, когда они увидят заряженный револьвер. Ну а потом, когда я обезврежу главу этого преступного синдиката, можно будет вызвать по сотовому группу захвата. Надо сказать, что обстоятельства складывались крайне удачливо для меня. Я набрался духу, подскочил к дверям и вышиб их, словно ковбой, заходящий в салон с револьвером наперевес. Внутри зала за столом шел оживленный спор. Коромыслом стоял дым от сигарет и сигар. А крепкий сивушный запах дешевого алкоголя мог сбить с ног. Все до единого черти и горгульи замерли и уставились на меня. Вроде бы бандиты были захвачены мною врасплох, но вместо удивления на их мордах к потолку взлетел громкий хохот. «Всем оставаться на своих местах! Жандармерия Ночграда!» — громко объявил я. Для пущей уверенности я направил револьвер в потолок, желая произвести предупредительный выстрел, спустил курок и... Ничего не произошло. Палец нажал спусковой крючок, сработал ударно-пусковой механизм, провернулся барабан, но я услышал только лишь щелчок. Нажал еще раз, затем еще... Грозный револьвер 45-го калибра беспомощно щелкал, будто заряженный пистонами. Суровые слова «Вы арестованы по подозрению в незаконном изготовлении, хранении и распространении наркотических средств» так и остались несказанными. «Отличная работа, Ивица», — сухо сказал Жорик, впиваясь в меня презрительным взглядом. Его зрачки сузились, как у кошки в темноте. Я не поверил своим глазам. За спиной горгульи стоял тот самый домовой, который оставался в номере писать заявление. «Про него ты говорил, Чумазый?» Горгулья повернулся к Пяткоевичу. «Про него», — ответил Чумазый, пятачок которого был уже выпачкан в ладбастровом порошке. «Действительно крепкий чертяка. Не сказать, что умный...» Я не поверил своим глазам. Это говорил обо мне тот самый вампир, вместе с которым мы ехали в поезде к станции «Хмурные болотцы». «Берем!» — отдал распоряжение Чумазый, грохнув кулаком по столу. Я оказался совершенно растерян. В голове все перемешалось, мысли путались и, накладываясь, набегали одна на другую. Как будто бы откуда-то издалека я услышал, как грохнула дверь за моей спиной. Но не успел я обернуться, как получил автоматную очередь меж лопаток. Ноги подкосились, я выпустил револьвер, металлически брякнувший об пол, и завалился рядом.